Выходы крупнозернистых гранитов – это только жильные тела, рассекающие измененные не магматические, осадочные породы. Контраст того, что утверждалось в книге почтенного метра, с тем, что узрел казаков, был настолько велик, что наш Женечка опешил. Перед ним раскрылись новые горизонты. Ему удалось выявить новые законы поисков полезных ископаемых, в частности, слюды. Не знаю, что он там пережил и передумал, как мог решиться на такое, но он не стал опровергать своего учителя. «Лжеучителя», — глубокомысленно поправил я. «Никогда не ожидал от него», — смущенно пробормотал Селиверстов. «Так он предал науку, так он предал истину», — резко сказала Ангелина Ефимовна. «Но с ним был вместе один аспирант. Он и разоблачил беспринципность Жени и невежество его учителя. Скандал был ужасный. Женечка позвонил мне среди ночи. Состояние у него такое, хоть стреляйся. Я пригласила его приехать немедленно. В 4 часа ночи мы пили чай и обсуждали выход из создавшегося положения. Я, конечно, задала ему хорошую головомойку. Посоветовала ехать на Плато. Северный ветер продует ему мозги». «Так это вы его послали?» «Не директором же, черт возьми! Он поблагодарил меня за совет. Я даже не ожидала, что он им воспользуется. А на завтра он, оказывается, предпринял меры, чтобы его послали на Плато директором. А поскольку Герасимова не имела ни научной степени, когда она, наконец, защитит кандидатскую, ни Жениного нахальства, то его назначили директором. Я узнала, когда назначение было одобрено и утверждено. Вот каким стал наш Женя. Откуда у него это?» Ангелина Ефимовна грустно задумалась. «Что же ты думаешь делать?» – применила она тему. «Учиться?» «Да, заочно». «Почему заочно?» «Я ведь не увольнялся из обсерватории. У меня пока инвалидность. Подлечусь. Поступлю летом в университет на заочное отделение, если удастся, конечно. И вернусь на Плато работать и учиться. С 1/4 легкого. Тяжело тебе будет, Николай». «Конечно, тяжело. Думаете, в Москве легче? Я все время задыхаюсь». «Тебе бы на юг», — вздохнула бабушка. «Хочешь, и я с тобой поеду». «Что я буду делать на юге? Томиться?» Ангелина Ефимовна пытливо посмотрела на меня. «Нельзя допускать, чтобы пропал год. Ты ведь окончил школу с золотой медалью?» «Да, а что?» «Я тебе позвоню на днях. Пока об этом ни слова. Я немножко суеверна». «Немножко». Ангелина Ефимовна была очень суеверна. Верила в сны, телепатию, приметы. Когда разбила нечаянно зеркало, несколько дней ходила мрачнее осенней вьюги. Мы еще долго разговаривали. Уезжая, Ангелина Ефимовна поцеловала меня и спросила тихонько: «Ты все знаешь?» «Да, бабушка мне рассказывала». «Бедный Николай. Вторично сделать ту же самую ошибку. Не понимаю. Ему очень хочется тебя видеть». «Я ведь пока не выхожу. Врач велел лежать. На такси, если получше укутаться». «Я не могу пока их видеть вместе. Мне обидно за отца. Я все равно люблю как отца лишь Черкасова. Я не могу любить этого Успенского. У меня не укладывается, что мой отец он». «Понятно, все понятно. Это ужасно. Но пожалей и его. О, мерзавка, прости. А что, если вам встретиться у него на работе?» «Хорошо, как хотите. Ну, прощай. Я тогда позвоню». Глава 14. Я его люблю. «Вся наша жизнь полосатая», — всегда говорила Ангелина Ефимовна, подразумевая чередующиеся полосы удачи и невезения. «Мне суждено было пережить еще один сокрушающий удар, самый тяжелый и опустошительный, после которого наступило устойчивое равновесие однообразных удач.